Ледзи. Глава первая. Власть природы. Учитель Ледзи прожил на болотах царства Джен 40 лет, пребывая в неизвестности. Царь, сановники, благородные мужи не выделяли его из толпы. В голодный год он собрался уйти в зятья, переселиться в царство Вэй. Ученик его спросил: «Преждерожденный уходит, не назначив срока возвращения. Что преподаст мне преждерожденный?» «Дозвольте мне, ученику, задать вопрос. Не слышал ли преждерожденный речей учителя лесного с чаши горы?» Учитель Ледзи улыбнулся и ответил: «А какие же из речей учителя с чаши горы? Хотя попробую тебе поведать, что я слышал, когда учитель лесной говорил дяде темнеющее око. Вот его слова. Существует рожденный и нерожденный, изменяющийся и неизменяющийся. Нерожденный способен породить рожденного. Неизменяющийся способен изменить изменяющегося. А рожденный не может не родиться. Изменяющийся не может не измениться. Поэтому всегда рождаются и всегда изменяются. Всегда рождающиеся, всегда изменяющиеся, все времена рождаются, все время изменяются. Таковы жар и холод, 4 времени года. Нерожденный, как будто единственный, неизменяющийся, движется то туда, то обратно. Время его бесконечно, путь единственного как будто беспределен. В преданиях о желтом предке говорится: пустота бессмертна, назову ее глубочайшим началом. Вход в глубочайшее начало назову корнем неба и земли. Глубочайшее начало бесконечно, как существование действует без усилий. Поэтому-то порождающие вещи не рождаются, изменяющие вещи не изменяются. Вещи сами рождаются, сами развиваются, сами формируются, сами окрашиваются, сами познают, сами усиливаются, сами истощаются, сами исчезают. Неверно говорить, будто кто-то намеренно порождает, развивает, формирует, окрашивает, дает познание, силу, вызывает истощение и исчезновение. Учитель Ледзи сказал: «В старину мудрые люди считали жар и холод общей основой Вселенной. Откуда же появилась Вселенная, если обладающая формой возникает из бесформенного? Оттого и говорили: существует первонепостоянство, существует первоначало, существует первообразование, существует первоэлемент. При первонепостоянстве еще нет воздуха. Первоначало — это начало воздуха. Первообразование — это начало формы. Первоэлемент — это начало свойств вещей. Все вместе — воздух, форма, свойства — еще не отделились друг от друга, поэтому и называются хаосом. Хаос — смешение тьмы вещей, еще не отделившихся друг от друга. Смотрю на него, но не вижу. Слушаю его, но не слышу. Следую за ним, но его не обретаю. Поэтому и называется первонепостоянство, что первонепостоянство не имеет наружных очертаний. Первонепостоянство развивается и превращается в одно. Одно развивается и превращается в 7. 7 развивается и превращается в 9. 9 — предел развития, снова изменяется и становится одним. Одно — это начало развития формы. Чистое и легкое поднимается и образует небо. Мутное и тяжелое опускается и образует землю. Столкновение и соединение легкого и тяжелого воздуха образует человека. От того, что во Вселенной содержатся семена, порождается и развивается вся тьма вещей. Учитель Ледзи сказал: «Небо и земля не всетворящие, мудрецы не всемогущие. Тьма вещей не удовлетворяет все нужды. Дело неба — порождать и покрывать сверху. Дело земли — формировать и поддерживать снизу. Дело мудрых — обучать и просвещать. Каждая из вещей присуще ее дело. Однако и у неба есть недостатки там, где у земли преимущества. И вещи постигают то, в чем мудрецы терпят неудачу. Отчего? а то, что порождающее и покрывающее небо не способно формировать и поддерживать, формирующая и поддерживающая земля не способна обучать и посвящать. Обучающие и посвящающие мудрецы не способны действовать вопреки тому, что присуще вещам, а вещи не способны выйти за пределы того определенного, что им присуще. Поэтому путь природы — это либо жар, либо холод, либо учение мудрых, либо милосердие, либо справедливость у тьмы вещей, либо мягкость, либо твердость. Все они следуют за присущим им и не способны выйти за его пределы.